Даша глядела, не дыша, на Кривого. Лицо его было спокойное, горько морщинистое. Единственный глаз, видавший виды сизый, с мелким зрачком, задумчиво следил за бегущими соснами. Спустя некоторое время Кривой продолжал рассказ. Недолго пришлось посидеть на Десне. Немцы нас обошли, и мы отступили на Дроздовские леса. Трофеи роздали крестьянам. Вина, правда, пропустили по кружке, но остальное отдали в больницу. Левее нас в это время орудовал Крапивянский с крупным отрядом. Правее — Маруня. Нашей соединенной задачей было подобраться к Чернигову, захватить его с налета. Была бы у нас хорошая связь между отрядами. Связи настоящей не было. И мы опоздали. Немцы что ни день гонят войска, артиллерию, кавалерию. Очень им досадило наше существование. Только они уйдут, скажем, из села. В селе сейчас же организуется ревком и парочку кулаков на осину. Тут меня послали в отряд Маруни за деньгами. Нужны были до зарезу. За продукты мы уплачивали населению наличностью. Мародерство у нас запрещалось под страхом смертной казни. Сел я на дрожки, поехал в Кошелевские леса. Здесь мы с Маруней поговорили о своих делах. Получил я от него 1000 рублей керенками. Еду обратно. Около деревни Жуковки только я в лощину спустился. Налетают на меня 2 верховых, дозорные Жуковского ревкома. Куда ты? Немцы! Где? Да уж к Жуковке подходит. Я назад, лошадь в кусты, слез с дрожек. Стали мы обсуждать, что делать. О массовом сопротивлении немцам не могло быть и речи. Их целая колонна двигалась при артиллерии. Да, втроем против колонны. Тяжело, сказал фронтовик. То-то, что тяжело. И решили мы попугать только немцев. Поползли под прикрытием ржи. Видим, так вот, Жуковка, а отсюда, из лесочка, выходит колонна. 200 человек, 2 пушки и обоз, и ближе к нам конный разъезд. Видно, слава про партизан хорошо прогремела, что даже артиллерию на нас послали. Залегли мы в огородах, ну, настроение превосходное, заранее смеемся. Вот уже разъезд в 50 шагах, я командую. Батальон, пли! Залп другой, одна лошадь кувырком, немец ползет в крапиву, а мы пли! Затворами стучим, шум, грохот. У головы на полке даже глаза запрыгали. Зажал рот рукой, чтобы не заржать, не пропустить слово. Фронтовик довольно усмехался. Разъезд ускакал к колонне. Немцы сейчас развернулись, выслали цепи, пошли в наступление по всей форме. Орудия долой с передков, да как ахнут из 3-дюймовок по огородам. А там бабы перекапывали картошку. Взрыв, земля кверху. Бабы наши! Кривой ногтем сдвинул шляпу на ухо, не мог, усмехнулся. Голова на полке прыснула. Бабы наши с огородов, как куры, кто куда. А немцы беглым шагом подходят к селу. Тут я говорю: ну, ребята, пошутили? Давай тягу. Поползли мы опять через рожь во враг. Я сел на дрожки и без приключений уехал в Дроздовский лес. Жуковцы потом рассказывали. Подошли, говорят, немцы к огородам, к самым плетням. Да как крикнут: «Ура!» А за плетнями нет никого. Те, кто это видел, со смеху, говорят, легли. Немцы Жуковку заняли. Ни ревкомцев, ни партизан там не нашли. Объявили село на военном положении. Дня через два к нам в Дроздовский лес поступило донесение, что в Жуковку вошел большой германский обоз с огневым снаряжением. А нам патроны дороже всего. Стали мы судить, рядить. У ребят разгорелись аппетиты. Решили наступить на Жуковку и огневое снаряжение отбить. Нас собралось человек 100. Из них 30 бойцов послали на шлях, чтобы в случае удачи преградить немцам отступление на Чернигов. Остальные колонной пошли на Жуковку. В сумерки подползли, залегли в жите около села и выслали 7 человек в разведку, чтобы они высмотрели все расположение, сообщили нам, и ночью мы сделаем неожиданный налет. Лежали мы безо всякого шума, курить запрещено. Моросил дождь, спать хочется, сыро. Ждем, ждем. Стало светать, никакого движения. Что такое? Смотрим, уж бабы начали выгонять скот в поле. И тут эти голубчики, наши разведчики, ползут. 7. Оказывается, они, проклятые, дойдя до мельницы, прилегли отдохнуть, да так и проспали всю ночь, покуда бабы не набрели на них со скотом. Наступление, конечно, сорвано. Нас взяла такая обида, что прям-таки места себе не находили. Нужно было творить суд и расправу над разведчиками. Единогласно решили их расстрелять. Но тут они начали плакать, просить пощады и вполне сознали свою вину. Хлопцы были молодые, упущение в первый раз, и мы решили их простить. Но предложили искупить вину в первом бою. «Когда и простить ведь нужно», — сказал фронтовик. Да, стали совещаться. Ну что ж, не взяли Жуковку ночью, возьмем ее днем. Операция серьезная. Ребята понимали, на что идут. Рассыпали средненько. Ждем. Вот-вот застучат пулеметы. Не ползем, а прямо чешем на карачках. Сверху славки. А навстречу нам вместо немцев бабы с лукошками пошли по ягоду. День был праздничный. И подняли нас на смех. Опоздали, говорят. Германский обоз 2 часа как ушел по Куликовскому шляху. Тут мы единодушно решили догнать немцев, хоть всем лечь в бою. Захватили с собой для самоокапывания лопаты. Бабы нам блинов, пирогов нанесли. Ну, выступили. И увязалась за нами такая масса народа. Больше, конечно, из любопытства. Целая армия. И вот что мы сделали. Роздали мужикам, бабам колья и построили с 2 цепями. Поставили человека от человека 20 с таким расчетом, чтобы один был вооруженный, другой с палкой, с расколом для видимого устрашения. Растянулись верст на 5. Я отобрал 15 бойцов, между ними этих наших горе-разведчиков, и взял 2 нами же мобилизованных офицеров, явных контрреволюционеров, но их предупредил, чтобы оправдали доверие и тем спасли свою жизнь. Забежали мы этой группой вперед германского обоза на шлях, и завязалось, братцы мои, сражение не на один день и не на 2. Он нехотя махнул рукой. «Как же так?» — спросил фронтовик. «А так. Я с группой пропустил колонну и налетел на хвост, на обоз. Отбили телег 20 со снаряжением. Живо пополнили сумки патронами, раздали мужикам, кому успели, винтовки, и продолжаем наступать на колонну. Мы думаем, что мы ее окружили. А оказалось, немцы нас окружили. По 3 шляхам двигались к этому месту все части оружия. Разбились мы на мелкие группы. Забрались в канавы. Наше счастье, что немцы развивали операцию по всем правилам большого сражения, а то бы никто не ушел. Из партизан, вот я, да, пожалуй, человек 10 и остались живые.